3. Истинное сердечное подчинение себя воле Божией во всех происшествиях, бывающих с нами в жизни, доставляет нам действительное чувство пребывания в небе, будучи вне неба. Оно есть первое и глубочайшее основание любви разумного творения к Творцу своему Богу. Кто бы ты, читатель, ни был, если ты все встречающееся тебе в жизни по воле или допущению Божию принимаешь с благодарным сердцем, как бы от руки Божией, то ты блажен еси, и добро тебе будет. Ты любовью своей прилепляешься к Богу, с которым везде райское блаженство. И бысть в мире место Его и жилище Его в Сионе. Подсолнечник, Элеотропион. Первое. Название известного растения. Второе. Заголовок сей книги. В первом значении, по свидетельству Плиния, он смертоносен для муравьев. Подобно этому, согласие человеческой воли с божественной волей уничтожает множество житейских зол, тревог и печалей. Все это один из учителей церковных, Венедикт, красноречиво изобразил так. Кто желает истинной радости и безмятежной жизни в Боге, тот должен утверждать себя во всяком отношении на этом незыблемом основании. Соглашение собственной воли с божественной волей, к ней прилепляться, ей последовать по Христову учению о самоотвержении. Может быть и такой случай в жизни человека, что достойно иметь в памяти, особенно людям унылого и малодушного сердца, что когда нападает на него сопротивление, противодействующее его воле сила, душевное расслабление, леность в молитве, когда разум наш ропщет на такую участь, и тем более, когда и сердце не готово подчиниться всему, встречающемуся по воле Божией с нами, то должно стать на высшую точку зрения и самое неотвержение себя принять в данном случае за волю Божию. Если же к тому и величайшее недоумение нападет на такого человека о том, как ему поступить, то должно отречься и самого недоумения. Наконец, если по унынию ничего из противоречащего друг другу не может он принять к совершению, то и этот недостаток своей решимости должно отнести к воле Божией и от руки Божией принять свою нерешимость, как волю Божию. Поступая таким образом, должно отклонять все возможные препятствия к самоотвержению, чтобы воля Божия могла всегда беспрепятственно все вещи, подобно огню, попалить по своему произволению и предведению, направляя все к лучшему. Итак, вот тот вид или тип самоотвержения, который совершается по разуму и превосходит все своими плодами и делами и скорее приводит нас к истинному смирению, единению с Богом и попранию ради Него всего земного и суетного. Если бы мы, о христиане, во все дни и ночи ни о чем другом не заботились и не старались, как только о том, чтобы собственная наша воля сделалась Божьей волей во всем, и божественная воля притворилась в нашу волю. Воистину великое дело и заслуживает величайшей нашей заботливости, чтобы нам хотеть, чего Бог хочет, и не хотеть ничего другого, чего не хочет Бог, от чего Он, милосердный, отвращается. Верьте мне, братья во Христе, величайшее для нас благо — быть так близкими к Богу. Полагайте на Господа упование мое. Это истинное блаженство, это небо вне неба.